Часть пятая. В русском лагере веселились. С бастиона Глория было хорошо видно, как в круг царского шатра стреляли пушки. По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвостовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек 40, размахивающих кубками и кружками. Один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глория, и за ним догоняя трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. Трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон. «Пароль! Пароль!» — закричал посланник. «Говорит Преображенского полка подполковник Карпов». Был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил. «Говори, я слушаю». «Убить тебя успеем!» «Извещаю!» — задрав веселую голову, кричал подполковник. «В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с Божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу! Снисходя на слезное прошение коменданта ради мужественного сопротивления офицерам оставленной шпаги, а третий солдат — ружья без зарядов. Знамен же и музыки лишены!» Громким голосом бистром переводил. Офицеры, стоявшие позади Горна, негодующе переглядывались. Один вне себя крикнул: «Врет русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками. «Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?» В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд. Послам для переговоров немедленно прибыть в шатер, чаши налиты и пушки для виватов заряжены. Генерал Горн ответил глухим голосом: «Нет. Я буду воевать». Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жиловатые руки трепетали. «Ступай. Через 3 минуты велю стрелять». Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу: «Отъезжай!» И сам, вместо того, чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им: «Это кто из вас, вор невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее, а ну выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один на один». Офицеры закричали, один толстый побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей, защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни. Вдогонку выстрелы, посвист пуль. В шагах в 200 он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника. —